Глава 6. Я не спеша плелась позади влюбленной парочки, чтобы не выглядело, будто я подслушиваю. Милые бронятся, только тешатся, это точно про них. Когда-то роскошный дворец теперь выглядел как после бомбежки. Я с интересом рассматривала руины. Восстановит его Ракота в первоначальном виде или пойдет на поводу своей взбалмошной подружки и загубит все на корню? Я склонялась к последнему. Такие девицы умеют добиваться своего. Покапризничает, подует губки и вуаля. Мужик лежит у ее ног и готов на все ради благосклонности принцессы. Жаль, жаль. Идея восстановить поместье была прекрасна. Сейчас Милена разобидится, продолжит истерику. Алекс немного посопротивляется, слегка проявит характер, все-таки мужик. Она, возможно, пустит слезу и добьется своего. Перепалка между голубками продолжилась и, судя по всему, переходила на более высокий уровень. Ты ничего не смыслишь в дизайне. Ты без меня здесь все изуродуешь. А я тут жить не буду, понял?» Продолжала кипятиться Милена, повышая голос почти до крика. «Да я тебя об этом, собственно, и не прошу», уже спокойно парировал Ракотов. «И веди себя достойно. Мы тут не одни». «Мне плевать, плевать, понял? Это не их собачье дело». Почему-то гневно зыркнула она через плечо в мою сторону. Судя по тому, что рядом больше никого не было, меня приравняли к собаке. Но я-то тут при чем? И незачем так орать. Однако кто бы мог подумать, что светская львица может вести себя как торговка на рынке? Милена быстрыми шагами направилась к своему ягуару, ковыляя на высоких каблуках среди строительного мусора и продолжая что-то сердито бубнить себе под нос. Она резко дернула корги за поводок и пинком ноги, как футбольный мяч, отправила его в салон автомобиля. Песик взвизгнул и забился под сиденье. От такой жестокости я просто остолбенела. «Вот это поведение! Ты что творишь?» Теперь праведному возмущению Ракотова не было предела. «Собака не виновата в твоем плохом настроении!» Мне показалось, он даже побледнел от гнева. Девица ответила ему испепеляющим взглядом, и ее лицо исказилось от злобы. Вся показная воспитанность испарилась в мгновение ока. «Тебе этот кобель дороже меня?» Уже совсем не светским тоном взвизгнула Милена. «Так подавись этой скотиной, придурок!» Она снова дернула за поводок и отвесила очередной пинок собаке. Бедный корги кубарем полетел к ногам Ракотова. Милена вскочила в автомобиль, зло хлопнула дверцей. Взвизгнули шины по брусчатке, и цементная пыль обдала Алекса и собаку. Автомобиль умчался, подскакивая на неровностях недоделанной дороги. «Истеричка!» прошипел Ракотов, осматривая собаку и гладя ее по спине. «Да, Ричи, не повезло тебе с хозяйкой». А самому Ракотову, похоже, с девушкой повезло. Просто сказочно повезло. Неужели он так сильно ее любит, что терпит подобные выходки? Или она держит его на каком-то крючке? Хотя ясно, что это за крючок. У мужиков на первом месте только одно — секс. Остальное их мало волнует. «Так что какая такая любовь? Кому она вообще нужна?» Я вздохнула. У меня, собственно, то же самое. Думала, Глеб меня любит. Думала, я его люблю. Нет, похоже, ошиблась. 4 года вместе, и выясняется, что общего у нас совсем немного. Жаль зря потраченного времени. Конечно, нам было хорошо вместе. Или только неплохо. Как же все сложно. Надо смотреть правде в глаза. Нет этой самой любви на свете. Для большинства, по крайней мере. Есть только взаимовыгода, секс и голый расчет. Мне стало грустно. Я подошла к Алексу и присела рядом с ним на корточке. «Кажется, ребра целы», — задумчиво проговорил Ракотов, продолжая осматривать собаку. «И что теперь с тобой делать?» Я впервые видела грустного корги. Уши у него повисли. Глаза смотрели печально. Погладила его. Он лизнул мне руку. «Хороший песик, умный». Я потрепала его по холке. Он приподнял уши и оживился. «Хороший, хороший!» Я продолжала его ласкать, и корги просто на глазах повеселел. «Любите собак?» «Наверное. Я и кошек люблю. Они интересные, и у каждого свой характер». «Согласен. У вас есть какая-нибудь живность?» «Нет. Слишком большая ответственность. Я живу одна, присматривать за питомцем некому. Да и вообще времени свободного мало». Корги ткнулся холодным и мокрым носом мне в руку. Я его снова погладила, и он упал на спину, и подставил мне свой живот. Алекс почесал его грудку, и Ричи тихонько заскулил от удовольствия. «И куда же тебя девать, дружок?» «Что думаете, куда его можно пристроить?» «К себе я его взять не могу. Он у меня от тоски подохнет», — вздохнул Ракотов. «Я дома редко появляюсь, только переночевать. А Ричи нужно общение». «Общение? Хотите сказать, с ним надо разговаривать?» — усмехнулась я. «Разговаривать, играть, ну и все в таком духе. Любому живому существу нужно общение. Разве не так?» «Прямо философ. Хотя, похоже, он прав». «Наверное, так. Я плохо разбираюсь в психологии животных. Поместите его пока в гостиницу для собак», — посоветовала я. «Я тоже подумал об этом. Но вопрос, сколько это пока продлится? И там Ричи будет тоскливо. Уверен, на 100% никто с ним заниматься не станет. Здесь тоже оставлять нельзя. Конечно, Сергеич за ним бы присмотрел и даже заговорил бы до полусмерти. Он мужик добрый, но пират Ричи от ревности в момент сожрет. Он здесь один хозяин и конкурентов не потерпит. Да и Ричи домашний пес. Может, кто из ваших знакомых его приютит? Нет таких, похоже. Или прислуга за ним присмотрит. Наверняка прислуги у Ракотова целый штат. Это не входит в их обязанности. И им это не надо, даже за дополнительную плату. В договоре такое не прописано. Сложно быть миллиардером. Все расписано, что у кого входит в обязанности, а что нет. Это же ненадолго, задумчиво проговорила я. Почему ненадолго? О чем вы? Вы же его вернете Милене Борисовне. Как только она перебесится, хотелось добавить мне. Я вызывающе посмотрела на Алекса. Или я не права? Нет, не верну. Резко ответил Ракотов. С чего вы это взяли? Ну, не знаю. Опешила я. И правда, с чего это я решила? Только потому, что она девушка Алекса, и ей все можно? Милена его больше не увидит. Это живое существо. Нельзя с ним так обращаться. Да уж, неоправданная жестокость. С жаром согласилась я. Мне было жалко песика. Я подарил ей Ричи. Милена очень хотела корги. Даже подумать не мог, что она так с ним обходится. Поищу ему хорошего хозяина. Но это займет время. Он задумался. Отдам только в добрые руки. Вы ему быстро найдете новых хозяев. Он такой милый, добрый и забавный. Я снова погладила песика по голове. Потрепала за ухом. Или это надо делать кошкам? Так или иначе, Ричи это понравилось. Он снова упал на бок, подставляя мне свой живот. Пришлось его чесать. «А возьмите Ричи вы», — неожиданно попросил Ракотов. «Хотя бы на время, пока я не найду ему подходящих хозяев». «Нет, нет, это невозможно», — запротестовала я. «У меня совсем нет свободного времени. Я дома только на ночь появляюсь, как и вы. Тоже вся в работе». «Но вы ему явно нравитесь. Как он на вас смотрит?» Ричи и правда смотрел на меня преданными и умоляющими глазами. «Как отказать такому?» «Нет, нет и нет. Мне некогда с ним заниматься. Мне некогда гулять с ним. У меня никогда не было собаки», — попыталась я найти веские аргументы. «Ему тоже будет у меня тоскливо». Ричи продолжал умильно смотреть на меня. Я обреченно погладила его. «Я помогу по мере сил. Сейчас заедем в зоомагазин, и я куплю для Ричи все, что надо. Главное, ему нужна компания и общение. Согласны?» «Согласна», — ответила я вопреки здравому смыслу. «Но только на время». «Отлично. Мы с Ричи вам бесконечно благодарны», —